Не хочу терпеть. Пытаясь вырваться из его хватки, она делает себе больно. И ей это нравится. Я хочу тебя, мастер, прямо сейчас. И ты меня не остановишь. Да что ты говоришь, дорогая? Лоуренс опускает руку чуть ниже и тянет девчонку назад за ошейник. Она едва не задыхается, когда тот, тонкий и плотный, перетягивает шею. Ты сама остановишься, если я захочу. Хрипя и хватая ртом воздух, она не сдается. Иногда ему даже по нраву ее упрямство. Они оба прекрасно знают, что девчонка не станет спорить. Стоит произнести всего пару слов, отдать короткий приказ, и она сделает все, о чем попросит. Противоречивый, взбалмошный характер как нельзя лучше подходит к ее восхитительным глазам. Чуть больше покладистости, меньше противоречий, и из нее уже не вышло бы идеального инструмента. Все в ее жизни вело к этой точке. От их короткой встречи до вспыхнувшей на фоне травмы любви, тяжелой, болезненной, удушающей. В отличие от девчонки, Лоуренс точно знает, что испытывает та именно любовь. Он сам ее к этому привел. Она смотрит на него волком, стоит только ослабить хватку. Дышит часто и прерывисто, а спустя мгновение вновь подается вперед, чтобы поцеловать. На этот раз Лоуренс отвечает ей. До крови кусает губы, задевает языком небо и крепко удерживает тонкую цепь ошейника. Девчонка подчиняется. «Ты такой восхитительный урод, мастер!» В голосе звучит восторженное придыхание, когда она произносит эти слова и облизывает окровавленные губы. Ёрзает у него на коленях, касается губами шеи, оставляя влажные следы от частых поцелуев. Короткое платье задирается неприлично высоко. «Как это у тебя вообще получается?» Лоуренс молчит. На эти вопросы она давно ответила сама, когда с восхищением заглянула ему в глаза, когда перестала бояться погибнуть от его руки, когда начала слышать в голове его, а не иного Ларри, голос, когда стала совершенством. К настоящим произведениям искусства он питает непозволительную слабость. И от этого становится не по себе. Он не снимает атласных перчаток, когда касается бедер девчонки, и лишь усмехается, замечая, с каким удивлением та реагирует на прикосновение. Вздрагивает, приподнимаясь, и невольно дергая цепь. «Сними», — шепчет она ему на ухо, прихватывая зубами. «Когда ты в перчатках, мне кажется, что это не твои руки». «Так сделай так, чтобы тебе так не казалось». Лоуренс ведет пальцами по внутренней стороне бедра и с легкостью проникает внутрь. «Иначе, дорогая, мне придется сломать твои». От простых прикосновений, от медленных и терпеливых движений девчонка дрожит всем телом. Скулит, утыкаясь носом в его длинные волосы, и двигает бедрами навстречу. Не сдерживается, демонстрируя все свои желания разом. А Лоуренсу совсем не нравится мысль о руках. Инструмент, однажды послуживший кому-то еще, уже не сможет творить, как раньше. Картина, написанная другим художником, не будет обладать тем же шармом. Хочется сделать ей больно. Довести до нездорового блаженства, но вместо этого он вновь заглядывает в ее глаза. Она может говорить что угодно, прикрываться любыми словами, но реакция выдает ее с потрохами. Даже если руки на самом деле окажутся чужими, девчонка никогда не сможет представить кого-то, кроме него. Рейнард был близок к истине, утверждая, будто Лоуренс не сумел ее прикончить, потому что у них есть что-то общее. под его чутким руководством девчонка распустилась по-настоящему прекрасным цветком. Перчатки намокают слишком быстро. Если тебя так ведет от чужих рук, то одним переломом дело не ограничится. Он играет с ней, но в ее взгляде мгновенно отражается готовность принять наказание. Это заводит. Сломай меня, мастер. Голос девчонки хрипит. Она едва касается его губ своими и тянется к молнии на брюках. Пожалуйста. Сегодня Лоуренс не намерен исполнять ее желание. Ей хочется стать жертвой. Это он знает наверняка. Утонуть в океане боли и превратиться в настоящую картину. Когда-нибудь они дойдут и до этого. Но сегодня он снимает и отбрасывает в сторону перчатки и позволяет девчонке познакомиться совсем с другими ощущениями. «Такую привилегию нужно заслужить, дорогая», — произносит он ей в губы. «А ты сегодня совсем не стараешься». Возражения так и рвутся наружу. Она приоткрывает рот, когда он затыкает ее грубым требовательным поцелуем. Крепко держит за бедра и сам направляет, задавая нужный ритм движений. На 4 счета. До смешного медленный, тягучий, почти мучительный. Стонами девчонка разрывает поцелуй в то же мгновение. Пробует вырваться из цепкой хватки, но у нее не хватает сил. Ни физических, ни моральных. Зрачки расширяются, вытесняя радужку, как желание, остальные эмоции. Ей давно уже не нужны стимуляторы. Она сходит с ума и без них. Теряет контроль, которым и без того похвастаться не могла. Впервые Лоуренс позволяет ей держать с ним зрительный контакт, когда они занимаются сексом. Вглядываться в отражающиеся во взгляде эмоции и видеть, как искажаются от удовольствия черты лица. Ритм движения не меняется и тогда, когда терпеть становится невыносимо. Желая получить больше, девчонка несдержанно бьется в его руках и не оставляет попыток ускориться. Наивная. «Мастер», — хнычет она. Слетевший с ее губ титул напоминает стон. Хочется усмехнуться в ответ.